по словам Ключевского, в 100 лет 1240-1340 годов возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340 и 1440 годов, когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из Куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. При этом до половины XIV века почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами. С этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сахи. От святого Сергия, стало быть, зачинается эта любовь к родной пустыне, столь ярко запечатлевшаяся затем в житиях и иконах. Красота дремучего леса, пустынных скал и пустынных вод полюбилась как внешнее явление иного духовного облика Родины. И рядом с пустынножителем и писателем, глашатаем этой любви, стал иконописец. Подъем нашего великого религиозного искусства с XIV на XV век определяется прежде всего впечатлением великой духовной победы России. Последствия этой победы необозримы и неисчислимы. Она не только изменяет отношение русского человека к родине, она меняет весь его духовный облик, сообщает всем его чувствам невиданную дотоле силу и глубину. Народный дух приобретает несвойственную ему дотоле упругость, небывалую способность сопротивления иноземным влияниям. Известно, что в 15 столетии Россия входит в более тесное, чем раньше, соприкосновение с Западом. Делаются попытки обратить ее в латинство. В Москве работают итальянские художники. И что же, поддается ли Россия этим иноземным влияниям? Утрачивает ли она свою самобытность? Как раз наоборот. Именно в 15 веке рушится попытка унии. Именно в 15 веке наша иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытную и русскую. Так же и зодчество. 15 век на Руси является как раз веком церковного строительства. Это опять-таки явление, тесно связанное с великими национальными успехами. Раньше, в эпоху татарского владычества, Русь разучилась строить. Самая техника каменной постройки была забыта. И когда русские мастера в конце 15-го столетия начали строить храмы, у них обваливались стены. Потребность в строительстве возникла тогда, когда миновал страх перед татарскими нашествиями. Неудивительно, что в самой архитектуре этих храмов запечатлелось великое народное торжество. Это тем более замечательно, что ввиду технической беспомощности русских мастеров над московскими соборами работали итальянцы. Они выучили русских обжигать кирпич, изготавливать клейкую и густую известь, преподали им усовершенствованные приемы кладки, но в самой архитектуре должны были по требованию Ивана III следовать русским образцам.